Завидев сидевших мужчин, отважная мать на всякий случай свернула в сторону и скрылась за кустами. «Ну как?» — удовлетворенно поинтересовался советник. «Я не случайно просил вас приехать именно сюда. Вы видите своими глазами. Традиция трещит по швам. Из щелей вылезают людишки!» Сенатор и Дот переглянулись. Остроглазый профессор успел перехватить этот немой разговор. «Я вижу, дорогой Дан, ваши данные совпадают с моими выводами. Вся штука в том, что традиция уже рухнула». Своей тростью сенатор начал выводить на траве большую восьмерку. 85% граждан устраивает новое положение. И это за 3 дня вместо 3 месяцев, скорбно улыбнулся Уоргер. Но сразу скажу, лучшего председателя комитета, чем вы, я не знаю. Так-то лучше, облегченно пропыхтел Дот. Он вытащил из кармана свернутую в трубку газету, выдрал из нее несколько страниц и начал мастерить шляпу. Охранники, воспользовавшись возможностью поваляться на траве, лениво посматривали по сторонам. «Хорошо бы, чтобы эти бездельники поболтали еще с часок», — мечтательно заметил один из парней. Но участники совещания, обсуждавшие судьбы нации, спешили. Им было ясно, что информация, поступавшая в Центр гражданской войны, сведения Бюро расследования, сообщения губернаторов и прочие источники вот-вот вынесут великой национальной традиции окончательный приговор. «Дан, это наша общая ошибка», — убеждающе говорил профессор в мундире. «Мы все перегнули палку. 100% гражданин подчинялся, потел от страха, а в душе мечтал. И синдикат правильно нащупал нашу ахиллесову пяту. Синдикат построил свои расчеты на чувствах». «На чувствах?» Дот забыл о своей бумажной шляпе и изумленно уставился на знатока национальных вопросов. «А что удивительного? Чувствует, ощущает все живое, в том числе и нормальный гражданин, если он, разумеется, еще жив. Вы обратили внимание на стереовидение?» «У меня нет времени смотреть этот бред», — откликнулся Дот. «И напрасно. Национальный синдикат знает, за что платит деньги. Со вчерашнего дня по всем программам идут выдовые фильмы, раздаются призывы ездить, путешествовать. Даже этот клоун Блим-Блям и тот объявил, что следующий друг президента встретится с ним на лоне природы». «Они разгоняют страх по углам», — подытожил сенатор. «Я думаю, есть одна единственная возможность, как спасти традицию». «Какая?» «Самим поджигать дрова». Сенатор не успел договорить. В нескольких шагах вдруг шевельнулся куст. Чуткий Дот необъяснимо быстро при его полноте повернулся и сунул руку в карман. «Не стреляйте!» — раздался детский голос. «Чего тебе?» — крикнул толстяк. — «А вы стрелять не будете?» — «Не будем», — пообещал сенатор. В листве показалась рыжая голова. Из веснушек выглядывали озорные синие глаза. — «Я хотел спросить, который час? Мама мне оборвет уши, если я не вернусь к 12. — «Тогда беги домой», — посоветовал Дот. — «А то останешься без ушей. Без 3:12». Сенатор, отвечая мальчишке, лгал. Его план как раз и сводился к стрельбе. Он предложил создать небольшие мобильные армейские отряды. Они должны все время подогревать великую национальную традицию. В наиболее миролюбивых районах можно будет усиливать нажим на граждан. В других местах, где население будет само достаточно агрессивно, ослаблять. Управляемая реакция? Сразу ухватил суть советник президента. Глупо, Дан. Очень даже не глупо. И таким образом синдикату все время будет хватать работы. В конце концов они выдохнутся и возьмутся за ум. Идеальное решение. Но, друзья, нельзя допустить, чтобы синдикат вступил с нами в прямую борьбу. «О чем вы говорите, дорогой Оргер?» — удивленно возразил сенатор. «Но при чем тут мы?» «Я имею в виду совершенно неофициальную деятельность. Представьте себе группы частных лиц, которые не намерены отказываться от своих привычек. Я бы даже руководство всей операции сосредоточил в частных руках. Правительство не должно иметь никакого отношения к этим летучим отрядам». Дот водрузил, наконец, на себя бумажную шляпу и лихо сдвинул ее на бекрень. «Ну что, господа, идейку лучше не надо», — сказал специалист по тайному сыску. «В конце концов, не все ли равно гражданину, кто по нему палит? Гангстер, сосед или переодетый солдат? Никакой принципиальной разницы я не вижу». Уоргер бросался взглядом то к одному, то к другому собеседнику. Сенатор все-таки изловчился и успел ухватить искорку недоверия, блестевшую в быстрых профессорских глазах. «Выкладывайте, профессор! Что вас смущает?» «Ну, только моральная сторона. Как преподнести первому? Понимаете, Дан, затруднение в том, что солдаты обращают оружие против мирных граждан». «На их же благо», — вставил Дот. «Еще неизвестно, оценит ли нация такие усилия», — усомнился профессор. «Но, пожалуй, коллеги, можно найти и юридическое решение проблемы». Обдумывая, советник первого на секунду остановился, но сразу же продолжил, уже уверенный, без тени сомнения. «Можно провести, например, частичную демобилизацию. Кстати, это даст дополнительный пропагандистский выигрыш. Первый будет доволен». «Понимаете, господа, мы сокращаем армию. Ни одному президенту это еще не удавалось сделать». «Профессор, это вздор!» — заерзал Дот. «Вы что, не знаете? Вас же сожрут в порошок при одном лишь слове демобилизации». «Условно. Только условно. Парня демобилизуют при условии, что он вступает в ряды сторонников великой национальной традиции. Ну, новое гражданское движение. Долой мягкотелых. Кто слабый, пусть умрет. Моя жизнь в моем курке. Ну и голова!» Восхитился толстяк. «Ваша голова набита замечательными лозунгами. Этак я и сам выскочу на улицу поразмяться». «Боюсь, что у нас с тобой мне это не хватит времени», — произнес старик. «Ведь любой намек, что новое движение — дело рук правительства...» «Это уже красный заговор», — подхватил приятель. «Этого мы не допустим». «Бог вам в помощь, друзья», — вставая, заключил мудрый профессор Уоргер. Мальчишка, сидевший на дереве, поразительно свистнул. Ребятня, как страйка испуганных воробьев, рассыпалась по лужайке. Полянка, только что плескавшаяся детскими криками, мрачно смолкла. Уютный номер Коломбины покидать они боялись. По визору то показывали национальные парки и пляжи, то передавались сводки о боевых действиях. На этот раз в рамки визора возникали физиономии видных политиков, но к чему они призывали, понять было трудно. Аппарат был неисправен, и сколько Рэм не нажимал на кнопки, звук не появлялся. «Так даже лучше», — заметила Джетта. «Их слушать, потом хлопот не оберешься». Вдруг раздался громкий писк. Он звучал на одной ноте, настойчиво и призывно. Рэм с надеждой посмотрел на визор. «Может, и сам исправился?» «Это пневмопочта», — объяснила девушка. «Алюминиевая панель вмонтированная в стену у входной двери, плавно откинулась наподобие полки. На ней лежал конверт. Джетта подошла и взяла послание. «От господина Блимбляма», — сообщила она, посмотрев присланные листки. «Два счета. Тебе 100 000, мне 10». Рэм повертел в руках пластмассовые пластинки счетов. «Игра окончилась, но зато у нас теперь кое-что есть». Бывший друг президента порылся в своем бумажнике и достал еще одну карточку. «У меня есть еще 16. И я выиграл на скачках. Давай уедем, куда глаза глядят», — не очень мудро предложил муж. «Главное, подальше от всей этой суеты». Со стены позвал Фон. «Детки, гонорар получили?» С экрана смотрел специалист. «Довольны?» «Спасибо, господин Блимблям», — откликнулась девушка. «Послушайте мой совет, ребятки. Поскорее сматывайтесь за границу. Прямо сходу дуйте, не задерживайтесь. Мне не хотелось бы, чтобы конкуренты вовсю раззвонили, что Рэми Дэвису неблагодарные зрители свернули шею. Шея на штука полезная, еще может пригодиться. Ну, счастливо, детки, и не теряйте времени». «Вы думаете, надо так спешно?» — заволновалась Джетта. «Не думаю, а уверен. Через полгодика вас забудут, а пока чтобы запаха вашего здесь не было». Фон погас. «Вот это новость!» — тихо проговорил Рэм. «А ты что думал? Забыл, как ты болтал по поводу военного бюджета, а потом и про традицию. Держу пари, нас уже и охранять перестали». Джетта оказалась права. В коридоре у двери никого не было. «Зря я влип в эту историю, и зря ты со мной связалась». «Зря, зря!» — прикрикнула молодая жена. «Сиди и никому не открывай дверь, а я исчезну минут на 10».